но неизбежно вернетесь, и в глазах Мадонны будете искать ответ на что-то важное, личное, глубоко волнующее. Каждый рано или поздно найдет его для себя. Вот любопытный факт. Взгляды многочисленных Мадонн, написанных в разное время Рафаэлем, обращены на младенца. Ласковость, нежность, любовь — все извечное, материнское, выражено в таких шедеврах, как «Мадонна, садовница», «Париж, Лувр», «Мадонна, конестабеле», «Ленинградский Эрмитаж». Рафаэлевские Мадонны целиком поглощены своими материнскими чувствами. Так ведет себя юная мать. Для нее весь мир сосредоточен в маленьком существе, которое она с такой нежностью прижимает к себе. Взгляните на Мадонну Темпи из Мюнхенской пинакотеки. Пусть младенец играет цветком, пусть, соскользнув с материнских колен, тянется к птице, Мадонна щегленком. Взгляд матери любовно и неотрывно следит за каждым его движением. И только две Мадонны из всех написанных Рафаэлем глядят прямо на вас. Это Сикстинская и так называемая Мадонна Делла Седия, находящаяся во Флоренции в музее Питти. Впервые здесь художник нарушает тихое уединение матери, как бы призывая ее взглянуть в широкий мир. Но если взгляд Мадонны Делла Седия, обернувшийся на этот призыв, выражает встревоженность, решимость защитить. Посмотрите, как прижимает она к себе младенца, словно оберегая его от надвигающейся опасности. То взгляд Сикстинской Мадонны, чуть затуманенный скорбью, полон все же доверия к будущему, навстречу которому она с таким величием и простотой несет самое дорогое — сына. Быть может, именно в этом, обращенном ко всем и каждому выражении доверия, побеждающего тревогу, и состоит секрет ее неувидаемого очарования. Взгляд ее, проникший сквозь века, не мог не найти отзвука в наших сердцах. «Ты знаешь, — сказал мне как-то лейтенант Горбик, — перед ней не чувствую себя посторонним, ну, зрителем, что ли. Вот не могу объяснить. Иную картину смотришь, будто подглядываешь, право. Нет, ты пойми, ведь там за рамой своя жизнь, там о тебе и знать не знают. А это... Это сама видит каждого, ждет от тебя чего-то, надеется. Смущенно пожав плечами и нахмурившись, он прибавил: «Защитить ее хочется, вот что, как живую».